«Какая разница, Бог мой? Вы все та же жизнерадостная язычница. А взгляните-ка на эту склоненную над шитьем головку, на этот строгий профиль, на гладкую дорожку пробора. Разве это не воплощенный догмат супружеской добродетели? Почище гётовской Шарлотты будет. И умри сейчас Вертер у ее ног, она прольет слезу, конечно, но в правильности догмата не усомнится». «Так и надо. Ради Бога, не развращайте вы ее. Я хочу, чтобы она никогда не проснулась, никогда не усомнилась. Для ее счастья хочу этого». «Страх перед жизнью в вас? Что значит мать? А представьте, как она проснется, да поздно. Ваши годы, — хотел он сказать, но вовремя спохватился. Представьте себе весь ужас женщины, которая полюбит впервые с сидеющими висками, полюбит человека моложе себя, просится на его уста, и он опять запинается. Полюбит словом роковым, неодолимым чувством. Вы знаете эти дивные строфы? Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с годами вытерпеть умел. В молодости, Надежда Васильевна, всякий из нас должен перебеситься, чтоб спокойно встретить старость. Помните, друг мой, одну ночь в степи. Мы шли рядом. Да-да, садилось солнце, как зарево было небо. И помните, что вы почувствовали в этих кричащих красках заката? Вопль гибнущего инстинкта, отчаяние догорающего дня. Да, природа немыми символами в тот вечер раскрыла нам зловещую тайну этой красоты, этих огней заката, мимо которых равнодушно проходит бессознательная толпа. Я боюсь для Веры Александровны этих последних огней. Этот разговор произвел глубокое впечатление на Надежду Васильевну. Она даже всплакнула ночью. А на другое утро сказала себе: «Нет, я была права. Здоровые дети и добрый муж – вот единственное счастье для женщины». Вен перед Пасхой неожиданно объявили гастроли знаменитого молодого трагика Эмского. Все билеты тотчас же раскупили, Лучинин взял ложу, пригласил Хлудова с женой и Веру с мужем ее. Это было в праздник, когда молодые пришли к Надежде Васильевне на пирог. Лучинина удивило, что брови артистки нахмурились. Она бросила быстрый взгляд на дочь. «Ты его помнишь, Верочка? Он был у меня 4 года назад, проездом в Одессу, когда ты кончала курс». «О да, мамочка, разве его можно забыть?» Хлудов пристально посмотрел на жену. «Не правда ли?» – подхватил Лучинин. «Красив, как греческий бог. И знаете, в чем он выступит здесь? В смерти Липунова. Говорят, его не узнаешь под гримом. Он с черной бородой, в красной рубашке, настоящий русский богатырь». «А сам из немцев? Как же? Барон, бывший гвардеец, аристократ. Какой карьерой пожертвовал для сцены? Никто лучше его не умеет носить фрака и костюма. Манеры какие!» — сдержанным восторгом говорила Надежда Васильевна. «Это дурачье там, в Петербурге, не умело ни оценить его, ни поладить с ним. Большое имя он по себе оставит. Он трагик, правда, но я его больше люблю в светских ролях. Он настоящий лев и неподражаемый любовник». Хлудов уронил нож. Никто не заметил его смятения. Барон поперхнулся и выкатил глаза. Это всех насмешило. Вера звонко рассмеялась. «Надежда Васильевна говорит о сцене», — объяснил Лучинин. «Любовник — такой же амплуа, как и герой и благородный отец».